Ах ты моя душечка, дорогушечка, ты себе не представляешь, как я рада снова видеть тебя, мои хорошие, сказала герцогиня с чувством. Алиса была тоже очень рада, рада видеть герцогиню в таком милом настроении. Она подумала, что, наверное, это от перца в кухне, та была такая злющая. Когда я стану герцогиней, сказала Алиса, правда, так, без особой уверенности, у меня на кухне вообще не будет перцу. Зачем нужен перец? От перцу люди делаются вспыльчивые, от уксуса делаются кислые, от хрена сердитые, а от конфет дети становятся прямо прелесть. Ура! Алиса так увлеклась своими рассуждениями, что совершенно позабыла про герцогиню и даже слегка вздрогнула, услыхав над самым ухом ее голос. «Ты о чем-то задумалась, дорогая, и позабыла, что нужно как-то поддерживать беседу». С этими словами она прижалась к Алисе еще теснее. Это Алисе не особенно понравилось. Герцогиня была чересчур некрасивая и такого роста, что подбородок ее пришелся Алисе прямо на плечо, а подбородочек у герцогини был нестерпимо острый. Но Алиса не хотела быть грубой и потому смолчала. Игра-то как будто повеселее пошла. Немного погодя, заметила она, просто так, чтобы немножко поддержать разговор. «А верно, моя душечка, — сказала герцогиня, — а отсюда мораль. И вот на чем вертится свет». «Почему это некоторые так любят всюду искать мораль?» – подумала Алиса. «Я не знаю, о чем ты, душечка, задумалась, — сказала герцогиня. А ты задумалась, вот я поняла, о чем ты задумалась. Вот почему я тебя не обнимаю, да? Угадал? Но дело в том, что мне внушает сомнение характер твоего фламинго. Или рискнуть обнять тебя, как ты думаешь?» «Он ведь может ущипнуть, — предостерегающе сказала Алиса, совершенно не заинтересованная в том, чтобы герцогиня так рисковала». «Совершенно верно, — сказала герцогиня, — фламинго щиплются не хуже горчицы. Отсюда мораль: видно птицу по полету, а горчица-то не птица, — сказала Алиса, — это фрукт. Она по виду не похожа, но она фрукт. И еще какой фрукт, — радостно согласилась герцогиня. А отсюда мораль: будь таким, каким хочешь казаться. Алиса промолчала. Мы опять задумались, — спросила герцогиня, еще глубже вонзив свой подбородочек в плечо Алисы. «Разве мне запрещено думать?» – ответила Алиса. Рисковато, ее терпение было уже на исходе. «Нет, душечка, – сказала герцогиня, – и поросяткам не запрещено летать. А мораль...» Внезапно голос герцогини замер на ее любимом слове, и рука вцепилась в руку Алисы и задрожала. Прямо перед ними, скрестив руки на груди, стояла червонная королева, хмурая и зловещая, как грозовая туча. «Прекрасный денек, ваше величество!» – начала была герцогиня еле слышным голосом. «По доброте своей всемилостивейше предупреждаю! — крикнула королева, топнув ногой. — Или тебя, или твоей головы здесь не будет. И не сию минуту, а в 100 раз быстрее. Выбирай!» Герцогиня выбрала и исчезла, причем уложилась точно в срок. Вернемся к игре, сказала королева Алисе. Алиса молча поплелась за королевой на крокетную площадку. Остальные игроки, воспользовавшись было отсутствием ее величества, расположились на отдых в тени, но едва она показалась, немедленно возобновили игру. Промедление было смерти подобно. Игра пошла по-прежнему. А, да-да. Королева не переставала со всеми спорить, скандалить и кричать. «Отрубить!» — соответственно, ему или ей голову. «Отрубить!» — солдаты брали под стражу приговоренных. Разумеется, для этого им приходилось покидать свои посты. И в результате не прошло и получаса, как ворот вообще не осталось. А все, кто пришел повеселиться, уже были арестованы и ожидали казни. Тут королева, наконец, решила передохнуть и сказала Алисе: «Ты уже видела рыбного деликатеса?» «Нет? Тогда идем!» – приказала королева. «Он сам все расскажет!» Уходя, Алиса успела услышать, как король тихонько сказал, обращаясь ко всему обществу сразу: «В общем, вы помилованы!» «Угу! Ну вот, это совсем другое дело!» – радостно подумала она. Они с королевой наткнулись на грифона, крепко спавшего на самом солнцепёке. «Вставай!» – сказала королева. «И отведи юную леди к деликатесу. Пусть он ей расскажет свою историю». Они прошли совсем немного, и вот уже в отдалении показалась поникшая фигура рыбного деликатеса. Он в грустном одиночестве сидел на обломке прибрежной скалы. «Слушай, старик, — сказал грифон, — ну вот, молодая леди хочет узнать твою историю, но до зарезу!» «Я все поведаю, не тая, — сказал деликатес, протяжно и уныло. — Был некогда я рыбой настоящей. Когда мы были маленькими, мы ходили в школу, в море. Учителем был питон, а мы его питонцы. Ох, у нас была школа, первый сорт. Ты, может быть, этому и не поверишь, но у нас же занятия же были каждый день!» А если хотите знать, тоже ходила в школу каждый день, сказала Алиса. А что тут особенного? Каждый день, повторил Деликатес в раздумье. Да. Интересно, и на каком же уровне твоя эта школа? Ну, на каком уровне от поверхности моря? Поняла? Она стоит в городе, сообщила Алиса. Выше моря, над водой. Над водой? Переспросил Деликатес. Ты серьезно? Ну тогда это не серьезно. Я воображаю, какие вы там получаете поверхностные знания. У нас мальков, и тех учат гораздо глубже. А уж кто хочет по-настоящему углубиться, так же в науку, так же, должен добраться, понимаешь, до самого дна. Вот это и называется законченное низшее образование. Ай, господи! А что же вы учили? Спросила Алиса. Ой, мы учили кучу всяких наук, оживился Деликатес. Но первым делом учились чихать и пихать, конечно. Потом арифметика, ну, конечно, истерия. Древнее и новейшее, с биографией. Потом, ну, там, лживопись, ага. Натюрморды, да, верчение тушью. О-о-о. А сколько у вас в день было уроков, спросила Алиса. Ну, в первый день, понимаешь, 10 уроков, сказал Деликатес. На следующий 9. Потом 8 и так далее. А с нашими учителями иначе не получается. Текучий состав. Каждый день, понимаешь, кто-нибудь пропадал. Поэтому их и называют преподаватели. Ага. Так выходит, на 11-й день у вас уже были каникулы? Спросила Алиса. Ну, само собой, каникулы, ответил Деликатес. Понимаю. Я учил, а я. А как же потом, с еще большим интересом спросила Алиса. Вот что хватит про науки, решительно прервал Грифон. Лучше я расскажу тебе про сардинок, продолжал Грифон. Есть такие рыбки. Ты, например, знаешь, почему они называются сардинки? Никогда об этом не задумывалась, сказала Алиса. А почему? Очень музыкальный. Вот почему, сказал Грифон весьма серьезно. Музыкальный? Сардинки? Повторила она в изумлении. Ну да, сказал Грифон. Тебе когда-нибудь приходилось играть на скрипке в комнате, где люди спят? Так вот запомни, что именно в таких случаях всегда играют под сардинку. А не под сурдинку, спросила Алиса. Кажется, я слышала такое слово. Я не знаю, что ты там слышала. Но у нас играют под сардинку, внушительно произнес Грифон. А ты знаешь, зачем скрипки? Зачем скрипки, скрипачи? И вот чем они натирают смычки свои, знаешь? Ну, канителью, кажется, сказала Алиса, без особой уверенности. На самом деле, ну, она просто перепутала с канифолью. Где канифоль? Канитель – это то, что вы творите дома. А это канифоль. Запомнили? Благодарю, маэстро. Браво. Может быть, у вас и так, а у нас безо всякой канители смычки мажут просто медом. Берут мед и мажут, заявил Грифон. И именно поэтому скрипки и поют так сладко. Ух, как сладко! Так бы съел бы я! Мам! Как это было сладко, как это было сладко! Браво! Вдруг издали донесся крик. Суд идет! Бежим, завопил Грифон и схватил Алису за руку, помчался со всех ног. Когда Алиса с Грифоном прибежали, король и королева уже сидели на троне, а кругом собралась огромная толпа. Печушки, зверюшки всех пород, не говоря уже о картах всех мастей. Перед судейским троном стоял в цепях под охраной двух солдат червоный валет. По правую руку от короля находился белый кролик с трубой в одной лапке и пергаментным свитком в другой.